Параграф 100. Участие всех лиц Пресвятой Троицы в деле промысла. Как дело творения, так точно и дело промышления православная церковь равно приписывает всем лицам Пресвятой Троицы. Бога Отца называет Вседержителем, Никео-Цареградский символ. Бога Сына – мудростью, содержащей состав всего, символ Григория Чудотворца. Бога Духа Святого – Господом Животворящим и жизнью, в которой причина живущих. В тех же символах. Это учение заимствовано из Священного Писания, где также промышление о мире равно усвояется всем трем лицам Божества. И именно: первое, Богу Отцу, например, в словах Спасителя: «Отец мой до ныне делает, и я делаю» Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных» Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. «Воззрите на птиц небесных, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их» Глава 6, стих 26. «Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кальми паче вас, маловеры». Глава 6, стихи с 28 по 30. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16 и 17. «Истинно, истинно говорю вам, о чем не попросите Отца во имя Мое, даст вам». Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 23. Второе. Богу Сыну. «Он есть прежде всего, говорит о нем святой апостол, и все им стоит». Послание к Колоссянам, глава 1, стих 17. «Держа все словом силы своей». Послание к Евреям, глава 1, стих 3. «Отец мой до ныне делает, и я делаю, свидетельствует и сам Сын Божий». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 17. «Я с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Третье. Богу Духу Святому. Промышление его о мире физическом проповедует псалмопевец в своем воззвании к Богу Отцу. «Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лице твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли». Псалом 103, стихи с 27 по 30. Промышление о мире нравственном проповедует апостол. «Дары различны, но дух один и тот же. Каждому дается проявление духа на пользу. Все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Первое послание к Коринфянам, глава 12, стихи 4, 7 и 11. То же самое учение об участии всех божеских лиц в деле промысла излагают святые отцы и учители церкви. А. Святой Афанасий Великий. Отец все делает через Сына в Духе Святом, и таким образом сохраняется единство Святой Троицы, и в Церкви проповедуется един Бог, который над всеми и через всех и во всех нас. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 6. Над всеми, как Отец, как начало и источник. Через всех — это через Сына. Во всех это в Духе Святом. Б. Святой Василий Великий. Божеский Дух всегда окончательно совершает все происходящее от Бога через Сына. И в другом месте. Дух во всяком действовании соединен и не разделен с Отцом и Сыном. Вместе с Богом, который производит разделение служений, сопребывает и Святой Дух, который полновластно домостроительствует в раздаянии дарований по достоинству каждого. В. Святой Григорий Богослов. Господство именуется Богом, хотя состоит в трех высочайших. Причине, зиждители, совершители, то есть Отце, Сыне и Святом Духе. Г. Святой Кирилл Александрийский. Все совершается Богом Отцом через Сына в Духе Святом. Д. Блаженный Августин. Уразумев, насколько дано нам в настоящей жизни Троицу, мы, несомненно, веруем, что всякая и разумная, и душевная, и телесная тварь получила бытие и имеет свой вид, и премудро управляется одной и той же зиждительной Троицей. Не так, впрочем, что одну часть своего создания произвел Отец, другую — Сын, третью — Дух Святой, но и все вообще, и в частности каждое естество сотворил Отец через Сына в даянии Духа Святого. Е. Святой Иоанн Дамаскин. Бог Отец творит мыслью, и эта мысль становится делом, приводимое в исполнение словом и совершаемое духом. Объяснить, почему в деле промысла участвуют все три лица божества, верующему нетрудно. Это потому, что промышление о мире есть действие всеведения, вездесущее, премудрости, всемогущества и доброты Божией. Таких свойств, которые равно принадлежат всем лицам Пресвятой Троицы.